Итак, Дунаевский сказал: «Может быть, мы сможем сегодня, как когда-то?» И я пришла, села в первом ряду. Это была летняя скромная площадка. Он дирижировал своим оркестром. Я смотрела, вспоминала. Уже прошла война. Много было пережито и им, и мной. Я обратила внимание на то, что он плохо выглядел. Был бледный, уставший. После концерта я пошла за кулисы, поблагодарила его, и мы расстались. Утром он улетел в Москву, а на следующий день его не стало. Мне хотелось бы вместе с вами прочитать еще несколько писем Дунаевского. Тогда вы поймете, что они значили для меня, как они меня формировали, воспитывали, как повлияли на всю мою дальнейшую жизнь. 28 апреля 1940 года. Я снова получил телеграмму, обрадовавшую меня. А писем нет. Я хочу знать о твоей жизни, работе, обо всем. Что за почта? Это же невероятно плохая работа почты. Подожду завтрашний день и, честное слово, напишу наркому связи. От Ялты до Симферополя письма могут идти несколько дней. Поеду в Москву. Немного успокою Александрова. Путанный он человек. А главное, не пожалеет друга, чтобы выгородить себя. Все на меня опрокинул. Во всем оказался виноват я. И теперь ко мне обращаются выручать Мосфильм. А я-то меньше всех виноват. Ужасный дефект кинопроизводства в том, что со всеми считаются. Декорации не готовы? Ничего. Костюмов не пошили? Ничего. Актер заболел? Ничего. Музыка не вытанцовывается. Караул. Срыв, безобразие. Все уважительно, кроме творчества и неизбежных в нем заминок и поисков. Но не получается марш. Десятый месяц работаю. Радоваться должны были бы черти, что я еще лучше, что я стремлюсь дать полноценную музыку. Нет, срыв, караул. Тьфу, окаянные. Все равно не дам, пока сам не обрадуюсь своей музыке. Дальше Дунаевский пишет об использовании музыки в кинофильме «Моя любовь». Ничего не понимает Корж. Где в музыке драма, там на экране общие места. Где музыку можно было бы спрятать, выдвинуть разговор, сюжет, там танцы и общий план. Комический эпизод, когда Моти со своим приятелем поедают мороженое с подноса у потрясенного Леши, идет на фоне лучшего по своей выразительности места вальса. Что можно сделать, когда режиссер измеряет музыку только метрами? Зачем я дал ему этот вальс? Наш, выстраданный, рожденный огромной надеждой и тревогой, зарождающейся любви. Что понял этот балда в моей музыке, которая могла бы так превосходно служить экрану, переплетаясь с ним и взаимно дополняя. В одном из писем я ему рассказала, как выступала в санатории в Алупке. Дунаевский пишет: «Не случайно, ты говорила, волнуясь и горячо, это качество, присущее тогда, когда человек стремится к высокому, частенько теряется, когда человек прочно усаживается на этих высотах и начинает олимпийски держать себя. Ты никогда не должна быть спокойна в искусстве и в жизни. Какой бы тебе ни ожидал блестящий путь, всегда надо волноваться. ибо нет таких высот, с которых человек не смог бы грохнуться. Противны мне люди, которые делают свое творчество, которые начинают относиться к нему как к заученному и нудному ремеслу. Достигнув большого, они думают, что есть площадочки, на которых можно почить на лаврах. Двигаться вперед, всегда горячиться, всегда быть неспокойным. Таков девиз подлинного таланта и общественного деятеля. Не искусство, как что-то жреческое и шаманское, не искусство, как голая машина, пусть даже совершенная, а искусство, являющееся выражением глубокой жизненной потребности творить. Я говорю это тебе, просто выражая свои мысли по поводу твоего волнующего рассказа и зная твою неспокойную жизнь. Она еще творчески архаична. Организованность придет вместе с окрепшими взглядами и принципами. Но я уверенно благословил твой путь. И мне кажется, что с твоей помощью это благословение горячо любящего и верящего человека, твоего большого друга и любимого человека, должно освещать твой большой путь, на который ты встала и по которому, если меня не обманывает чутье, смело двинулась. Как я надеюсь, что оправдала ожидания Исаака Иосифовича. И еще насчет твоей просьбы о бумаге. Вчера послал тебе бандеролью чудесную бумагу и конверты, случайно купленные у одной дамы. Но, конечно, на этой бумаге писать нужно только мне. Теперь буду в каждое письмо вкладывать чистый лист бумаги. Бог мой, Ли, я пришлю тебе тонну. Только пиши, пиши. Вот вчера свежего письма не было. Я не смею жаловаться. Но почему так бесконечно пусто, когда нет вестей? Целую миллион раз. Твой Шани. Партитура ждет, проклятая. До следующей беседы. В ночь с 3 на 4 мая 1940 года. Ли, мое счастье, ты получила целых 7 писем. Но каким образом скопилось так много? Ты их не забирала с почты? Или почта в майские дни не работала? Во всяком случае, я бесконечно счастлив, что мои письма так радуют тебя. Мне стало страшно, покойно и радостно после твоей телеграммы. Как я люблю тебя, моя девочка! Представляешь ли ты себе это? Нет, не представляешь. Все равно, как ты не будешь думать, какова сила моей любви. Она будет больше еще настолько же. А я действительно тебе много пишу и хочу взаимности полной. Вот я в Ленинграде еще не получил ни одного письма. Это ужасно, что так медленно движется почта. Если бы не телеграммы, эти чудесные вестники настроений и дум, я совсем бы умер от тоски и одиночества. Вчера был ужасный день. Помимо моей телеграммы тебе, которую ты назвала несправедливой, я имел удовольствие выслушать некоторые высказывания Корша о тебе, как о человеке. Меня злит его покровительственное отношение к тебе, как к незрелому человеку. Нарочно, что ли, он это болтает? Он наговорил мне о твоем легкомыслии, о кокетстве опять, о том, как ты таешь при малейшем ухаживании. Вспомнил про Кармена, про Яхонтова. Я просто удивлен его неосведомленности. Если я не ошибаюсь, вся история с ухаживанием Яхонтова прошла на моих глазах. Почему и на каком основании Корж приводит эту историку, так характерную для тебя? Почему он говорит, что ты была на каком-то еще вечере, уже потерявшая ум от его ухаживательных улыбок? Эти все страшные обличения Корж сообщил мне в ответ на мои указания ему, что он неверно с тобой работал, не понимал, к чему ты стремилась, что хотела и так далее. Я ему и про жену его милую сказал, и он, мне кажется, не без умысла пытался задеть меня своими высказываниями. Я промолчал, конечно, но для меня несомненно, что если он думает, что он будет главенствовать в будущем фильме, то он ошибается. Фильм буду строить я, и распоряжаться его художественной судьбой буду я. Иначе пусть отправляется к своей жене и работает с ней. Мне Корж нужен как инструмент. Я ему нужен как единственная сила, способная поднять его авторитет и дать ему кредит в его планах. В комитете ему ясно сказали: Дунаевский и вы. Пускай не хорохорится, он, болван, не понимает ничего. Он не понимает моей деликатности, мешающей сейчас же у подступов к фильму указать ему его место технического помощника. Он не понимает, что если я питаю к нему какую-нибудь теплую дружбу, рабочую, то только потому, что ты, Лиенька, этому причина. Он мне нужен для того, чтобы ты росла и совершенствовалась. Все планы, которые я с ним строю, мне нужны лишь потому, что в них должна быть ты, как главнейшая участница. Не будь этого, стал бы я терять 5 минут на коршевские дела. Но как бы там ни было, наметки будущего сценария «Дороги к счастью» намечаются все отчетливее. Я буду тебя информировать о всех новостях в этом вопросе. Ты с самого начала должна войти в творческое русло будущего фильма и дать твои очень ценные указания и поправки. Ты ведь, Ленька, умница и художник. Вот Корж боится тебя захвалить. Он думает, что подобное воспитание применимо ко всем, даже к умным людям. Мне кажется, что умный человек, каким ты являешься, никогда не злоупотребляет похвалой, а подлинный художник, каким я тебя считаю, всегда будет проявлять то чудесное неспокойствие, ту художественно-творческую бузу, которую я замечал в тебе в работе над моей любовью. Ли, моя любовь, мое счастье, мое все. Я безумно счастлив, получая твои телеграммы. Но умоляю тебя снова, не посылай длинных, дорогостоящих телеграмм. Ведь это ужасно, ты останешься на мели. Пойми ты, в твоем бюджете, хотя ты и получила надбавку, это образовывает огромную брешь. Я знаю, что в тебе говорит известная горячность любви, но подумай о быте своем, столь неудачно сложившемся. Я вынужден тебе это говорить, чтоб ты не увлекалась, ведь я буду счастлива от коротеньких телеграмм, где будет несколько слов любви и ласки, чтобы я знал, что ты со мной, что ты помнишь, любишь и бережешь нашу любовь. Не сердись на меня, крошенька моя девочка, не обижайся, а лучше пиши мне большие письма и ежедневно, чтобы я задыхался в любви в них выраженной, чтобы все для меня было ясно, как будто мы вместе, как будто ты сидишь со мной и рассказываешь свою жизнь, свои радости, свои затруднения. Я думаю, что ты не будешь дуться на меня. Хорошо? Дай мне крепко 1 000 000 раз поцеловать свое все такое любимое, такое влекущее и бесконечно родное и милое. Люблю тебя свято и страстно, чисто и греховно, нежно и требовательно, ревниво и доверчиво. Люблю, как солнце любит горы, как волны любят море, как звезды любят небо. Вот обнимаю тебя крепко, крепко и больно, чтоб ты крикнула: «Шани, пусти!» Весь твой, Шани. Прежде чем выпустить мою любовь на экран, ее, как это было заведено, просмотрели в узком кругу в комитете кинематографии. Исаака Иосифовича на этот просмотр не пригласили. Он написал мне: «Предложено изменить совершенно письмо сестры, что она находится там-то и там-то, что ребенку 1,5 года, что она просит в случае смерти забрать сына под Шурина покровительство. Как видишь, это все в силе комитета». Характерно, что Коршу задали вопрос, из какой среды действующие лица. «Вот видишь, нас упрекают. Почему не делаем больших вальсов? А как только даем девушку в хорошем платье, в хорошей комнате, в чистом белье, как только показываем молодых людей, спящих в хороших кроватях и шелковых пижамах, так сразу же начинаются вопросики. Конечно, надо было Шуру дать грязный, засморканный, в комбинезоне. Вот это было бы наше. Но все это несущественно и не влияет на оценку картины, которая, как поведал Корж, может быть принята, возможно, на очень хорошо. Я жалею, что меня не было. Для меня ведь это прежде всего встреча с тобой. Потом я ведь мог бы иначе разговаривать. Директор картины Чернин рассказывает, что Корж потерял и без того небогатый ассортимент слов. Игра артиста вызвала положительную оценку в отношении тебя и Чобура. Последнего я не понимаю. Они просто не доглядели Володю Шишкина вследствие маленькой роли. Но он, несомненно, талантливее Чобура. На первом месте ты. Считаю, что музыкальная трудная роль очень хорошо тобою сделана. Несколько комплиментов удостоился получить и я, старый киноволк. Председатель комитета Большаков весьма тронут музыкой. И от того, что мы с тобой в картине не подгуляли, я счастлив неимоверно. Ведь музыка — это ты, это только твоя заслуга. И я думаю, что в качестве твоей игры есть чуть-чуть моего, чуть-чуть от того, что зарождалось, родилось и выскочило наружу ярким снопом лучей. Первый опыт нашего с тобой творческого содружества.